Иди нахуй, козел, блядь. Пидорасы, пидорасы, ебаный поплавок ты, блядь. Козел, пошел нахуй, козел! Ты не хочешь? Алло. Алло. У тебя птички есть? Да. Птички у тебя есть, нет? А у тебя петух есть? Давай-ка бабу свою, давай поговорю с ней. Что, понял, нет? Чего? Давай бабу свою. Пошел в жопу, блин. Давай быстро нахуй. Деловой такой, что ли? Животное-то ебучее. Сейчас найду, я тебе башку оторву, блин, козел драный. Я тебя найду, вот, да. Ты что, не имется, что ли, блин? А давай я к тебе приду. Ну, приходи. А где ты живешь-то? Где? Поселок Курлово, блин. А где ты живешь-то? Где? Улица... А? Глухой, что ли? В уши долбишься? Да. Ну вот, долбись дальше, я тебе сказал. Еще раз позвонишь, тебе башку оторву, козлина, блин. Ну, я сходил ты сейчас. Ну, приходи, приходи. Вот чем вопрос-то, вот чем вопрос. Вот чем вопрос тебе будет вопрос. Ну, без ушей уйдешь, блин, козлина. Приходи с бутылкой, выпьем твою и еще с собой унесешь две, понял? Ты понял, нет? Да ты меня напонял, не бери, блин. Ебаный урод, ебаный. Че, блин, крутой такой, что ли? Я недавно откинулся. Сейчас я к тебе приеду, блин, тебе найду козла, блин, и уж тебя оборву, понял, блин? Я не... И свистульки в жопу вставлю, блин. Я в последний раз тянул, рвот. 33-й садик. Ребята, я вас поздравляю с праздником. И вас также. Всего вам здоровья, всего-всего самого наилучшего. Сейчас приду, блядь, в детский дом ваш, нахуй. И вы, и у вас всех там, нахуй. Алло. Алло. Слушаю, кого вам? Ребята, я вас поздравляю с праздником. А кто это? Мужчина. Вы уже второй раз, мужчина, звоните. Мне три тому назад звонили. Я этого мужчину не знаю. Дядя Вася. А? Дядя Вася. Тетя Тася не знает дядю Васю. Ты как там? Нет, я представляю, ты вроде там ничего, симпатичная и все. Я очень старая, а не симпатичная. Ты симпатичная, я знаю. Ой, блондинка. Нет, я вся седая. Тогда и кретинка. Ой, господи. Вы что, берете наобум номера и поздравляете? Да. А? Да. Ага. Ну, поздравляйте молодых, а старых не надо. Ты это, скажи, где встретимся? Да, милый, на кладбище. Нихуя. Ты что материшься-то? В Новый год первый день и материшься. Нельзя, сегодня праздник, между прочим. Ну, вот я и говорю, первый день праздник, и ты материшься. Некультурно. Давай встретимся. Давай, я сказал, на кладбище. Че, бабло тебе еще давай. Ладно, молодой человек или старый, кто вы такой, пожалуйста, больше по этому телефону не звоните. Это... Да? Да. Не беспокойте бабушку. А откуда ты? Все, бабушка. Откуда? Бабушка, и мне тяжело к телефону подходить, поэтому не беспокойте меня. Тебе некогда, да? Нет, почему? Я слишком старая, и мне тяжело к телефону подходить, потому что уже не первый раз я слышу этот звонок. Ну, пока. Ой, ты молодец, пойди. Да. Приходи, поебаться хочешь, мажу. Приходи, придешь, а? Вы откуда упали-то хоть? Ну... А что, подумай хорошо, дай. Ты что, придурок, ты кому звонишь, бля, мудак? Что, я шампанского принесу, да? Целый карман денег. Я тебе сейчас в ебальник засую это шампанское в жопу тебе, понял, козел, блядь? Ладно, ладно, ты мне сказки-то не расскажешь. Придешь? Я сейчас приду, нахуй. Ты у меня сейчас будешь, блядь, жопу лизать, нахуй. Сейчас жди, я сейчас подойду, нахуй. Вот приходи, назначь время, когда... Я сейчас тебе назначу, давай, нахуй, жди. Ну, в 12, ладно, будешь ходить там, да? Еще раз позвонишь, нахуй, увидишь, чего будет. Добро, нормально. Приходи поебаться к церкви. А? Придешь? Алло. Не хочешь? А? А тебя сейчас так захочу. Так... Что у тебя глаза полопаются? А? Алло? Приходи поебаться к церкви. Придешь? Пошел ты на. А? Мутер бабочек ловить. А что, подумай хорошо, дай. Да пошел ты. Такой здоровый вмажу. И когда кончишь безобразничать? Ой. Ёбнутый! Да ладно, ладно, ты мне... Вот и ладно, чтобы больше не слышала. Ишь ты здесь занялся за этой работой. Звоните, звоните. Тише, мажу. Замолчи, поганец. Черт. Чтобы больше не слышала. Иначе я в другое место попадешь. Но знаешь, время, когда чтоб я там в этом... Я вас слушаю. Да чё, я не поняла, чё ты там, а? Вы в милицию звоните? Я вас слушаю, что вы хотели? Я к тебе приду. Ты жди, вы сегодня ночью приду. Приходите. На кого я похож? На черта, хвост ещё сзади и копытца спереди. Так на дебила какого-то? Вот и всё, жди. У тебя... Хорошо, во сколько ждать-то? А? Ждать-то во сколько? Ты жди, сегодня ночью приду. Пиздец вам, ёпта. А этот, чё на стол-то накрывать? Будешь, ты всё будешь у черта. Пососёшь у него. Пососать? Я предпочитаю другие методы. Чё? Методы, говорю, другие предпочитаю. Ты чё? Я ничего, а ты чё? Чё ты там бурубишь? Что говоришь? Буду укладывать тебя. Укладывать? А в какую позу-то? А люлю буду делать. Чего делать? На сковородочке будешь сначала жариться. Да? Класс, я люблю пожарче-то. Да. Погорячее. Ты все будешь. Да? Все будешь исполнять. Ага. А ты что исполнять будешь? А? Ты-то что исполнять будешь? Приду, милый, приду. Какой милый? Я милая. Я же смерть приду. За тобой приду. Да? Да ты чё? А за тобой-то там никто не подходит? Мойте жопу, я в полёте. Пипец, дура вообще. Ты не хихикай. Ну так давай по делу уже, говори, когда тебя ждать. Я тебя вижу, я тебя знаю. Адрес скажи. Да, ты адрес-то знаешь мой? Куда приходить-то? А. Адрес-то знаешь, я тебя спрашиваю? Конечно. Конечно? Ну давай, говори. Адрес-то говори. Да где-то есть. Чего? Да где-то есть. Где-то есть, да где-то есть, а где есть-то? Где-то там. Где-то там? За горизонтом? Да. Алло. Ага. Ну давай, говори. Слушай, у меня труба на прослушке, блядь, ментовки. Сейчас же твой номер запишут. Пошел ты нахуй, блядь, если не говоришь. Шпион, ну, на прослушке, блядь. Шпион, настоящий шпион, блядь. Предатель ебаный, а. Есть. Я тебе сейчас знаешь, что сделаю? Я сейчас твой номер знаю. Что? Я сейчас твой номер знаю. Сильно светит. Это сука, блядь. Это наркоманы. Сейчас только видели. Сейчас только брали. Ты что? Я сейчас... Милиции сейчас звоню. Все, хватит. Ну, я не считаю. Алло. Вот следы идут это, где-то к телефону. Это. Чего тебе надо? Мам. Так что тебе надо? Я спрашиваю, чего тебе надо, козлиная рожа? Ну да. Заткнись! Ну да. И не звони мне больше, я там милицию вызову. Ну давай. Слушай, ты, подонок. Подонок. Ага, хрен на. Ой. Может, подавись? Ой. Второе общежитие. Батько, через плечо, бля. Алло. Иди очко помой, потом пока мне приходи, бля. Алло. Ты придурок? Я твою маму испал, нахуй, заебался уже. Идите нахуй в гору мелкими шагами. Твою маму на твоем спине иди нахуй. Второе общежитие. Ты не успеешь глазом моргать, бля, а тебя нахуй уже весь горло зарежешь, бля, ебань. Иди нахуй, еще раз позвонишь сюда, огребешься. Блядь, гандон нахуй. Иди очко помой, потом будешь со мной разговаривать, хорошо? Слышь, что, иди нахуй, еще раз, говорю, сюда позвонишь, я тебе ноги вырву. Твою рот ебал нахуй, сука, что ты, блядь, вообще не понял, а? Ты себя в рот выеби и хуй свой в жопу засунь, понял? У меня нахуй. Сука, нахуй, заебался. Ты нормально не можешь разговаривать с сукин сын, блядь. Маму льды, твою льды, киву ляди. Постели, дай мне урать. Дупанте, коль льда. Хэндыхох. Ай, бедя. Это я слово знаю, да, бедя. А у вас есть? Ля франце, киву ляди. Хуйсху. Адрес поиска. Ну, дурак, путь на бабку, блядь. Спокойной ночи. Аварец, знаешь, аварец, блядь. Алло. Приходи, поебаться хочешь? Вмажу. А кто это? А? А кто это тут разговаривает? Волков? Такой здоровый, вмажу. Все, весь год будешь чувствовать. Коль, ты что ли? Ну-ну. А ты что, пьяный? Ты вроде в больнице лежишь. Ну, приходи к церкви. Слушай, хуй моржовый. А? Ты не по адресу звонишь, понял? Ладно. Ты... Кроме мужиков, у меня два мужа было. У меня мужиков не было, и таких разъебаев, вот таких разъебаев я пизду не пачкаю, понял? Такой здоровый вмажу. Слушай, алло. Вот, приходи. Слушай, смурчок ебучий. Я узнаю, с какого номера это звонят. Это... как раз плюнуть. И тебя я вычислю. Сама, блядь, подкастрирую, как кота на отрыв. Понял? Вместе с хуем. Чё, я шампан... Я знаешь, надержалась сколько? Тебе даже не снилось. А чё? Вот так. Думай. И тебя подкастрировать, это как кота, блядь, подкастрирую. Да ладно. Ты мне сейчас... Алло? В чём будешь одета? А? Сволочь, ёбана! Тебе какого хуя надо? В чем бы я была не одета? Я в любом одежде тебя подкастрировать могу, понял? Ты знаешь, что я лучше тебя. Чего ты лучше меня? Еще в 10 раз. Да мне похуй, кто лучше. Давай. Лучше так не звони, какого хуя ты приебся? Сука ебучая. Чего ты хочешь? А? Нихуя от тебя не хочу, чтобы ты не звонил больше. У меня телефон не для таких разъебаев стоит. Поебаться хочешь? Сволочь, чтоб... Господи, чтобы тебе, блядь, с крючком все скрючило. Ну, за это дело. Все... И хуй ему рожа в одном месте сделалась. На площадь. Ёбаная тварь ебучего, нахуй от тебя? Ну, таких, блядь, сжигали все в средние века и сейчас зря нарушили закон. Ну, понял? Таких, как ты. Церкви. Церкви. Да пошел ты нахуй, понял? Храм, блядь, нехуй. Ты еще около церкви, сука, ходишь. Храм, блядь, портишь. Ну, знаешь, время, когда шапья... Нехуй храм этот пачкать, понял? Ты даже своим присутствием храм пачкаешь. Я из-за таких, как ты, блядь, то, что там сидят вот такие разъебаи, прошу. И не хожу в церковь, понял? Буду по улице ходить у церкви. Козел ты ебаный, господи, чтобы тебе, блядь, все скрючило. А? Алло. Алло. Алло. Алло. Как это зовут? А? Тебя как это зовут? А тебе-то какая разница, блядь? Ты что, там охерел, что ли? Точка я такая вот, блядь. Ну еще дальше что скажешь? Тебе труповозку не надо вызвать? Не спится, что ли, тебе? А тебе не надо труповозку вызвать. Давай тебе вызову. А ты... Алло. Ну и дальше что? Ты, может быть, пидор нафиг? Слушай, ты гондон, блядь. Плесень подзалупная. Чё ты ржёшь, гондон, блядь? Чё, охуел, что ли, вообще? Да. Алло. Алло. Да. Слушай, ты берсом когда-нибудь поебалу это нахуй по это получал, блин? Чего? Ты мою маму это знал, да? Чего? Ты кто вообще? Звонишь-то куда? Знал ты мою маму? Ты что, охуел, что ли, вообще? Ты кто вообще? Куда звонишь-то? Ты, может быть, пидор нафиг? Перепутал, что ли, что? Гада уже тебя нахуй слушает, блядь. Чего? 98-я дивизия Иванова, блядь. Блядь, еще раз сюда позвонишь, я тебе, блядь, приду сам, понял, сюда? А ты даже не знаешь эту организацию, что ли, девочка? Не звони больше сюда, еще раз тебе говорю. Тебе пизда, блядь, ясно? А? Уй ты с глазами, блядь. Да. Чего ты так смутилась-то, а, сучка пидорасная, а? Огурков. Алло. Алло. Здрасте. Здравствуйте. Обратно ты, да? А тебе как это платят? Деньгами или вафли дают? Не знаю. Ты, значит, получку получаешь вафлей? Вафлю тебе дают, да? Знаете что? Вы не туда попали и не хулиганьте, пожалуйста. Ну я же говорю, что познакомиться, поговорить. Алло, 8-е общежитие ИГУ. Здрасте. Здравствуйте. А тебе как это платят? Деньгами или вафли дают? А? Вы кому звоните, молодой человек? Вафлю тебе дают, да? Вы как? Дурак или как? Ага, вафли у тебя во рту, я чувствую. Ты дурак, натуральный дурак. Пошел. Я чувствую, что у тебя вафли во рту, это хорошо. 9-е общежитие. Здрасте. Алло. Здрасте. Слушайте, а тебе как это платят? Деньгами или вафли дают? Вы куда звоните? Ты, значит, получку получаешь вафлей. Нет, вы куда звоните? Вам кого надо? Тебе вафлю хочу. Вы куда звоните? Алло? Голубки вы все запретные. Морг, понял? Голубки, едешь вы. Да. Слушай, тебя перехватывает, сопля зеленая. Алло. Хуй на тебе! Чего? Большой, чуть поменьше этого, будешь тренироваться. Ага, ну давай сам, попробуй, я посмотрю. Свои, в ногу. Алло. И что, ты не кончил? Алло. Ой, начинается кружание. Голос-то вроде знакомый. Кто со мной говорит? А кого хочешь? А? А? Чего ты, поможешь мне с чего? Кто ты? А ты кто? Галина. А я Василина. Приедешь? Приеду. Надо пилить, колоть, укладывать. Уже делаем. Дрова вон резать начал, тут привезли дров. О, молодец. Приедешь? Приеду, приеду. Я уже возле калитки. Встречай. Приходи, налью я тебе. Все, не вопрос. Добрый день, господа. Не, по делу. Говори. Я вот заказал баллон газу. Приедешь? Вы вообще не сюда звоните. У нас газобаллоны здесь не заказывают. Надо пилить, колоть, укладывать, перевозить. Чего ты, поможешь мне с чего? Горгаз. Но это не, нельзя так-то делать. А что случилось? Кто ты? Кто со мной говорит? А ты представься. Галина. Пень ты старая, не Галина. Ха-ха. А, вот так. Слушай, мне где могу... Алло. Приходи ко мне вот. Что, я шампанского принесу, да. Целый карман денег. Ты куда звонишь? Так ты кто хоть такая-то ты? А ты кто такой? Кто ты по виду? А ты кто такой? Хочешь, я сейчас полицию позову? Придешь? Вот, приходи. Полиция сейчас придет к тебе. Еще раз позвонишь, в лоб получишь. Не хочешь? Алло? Кто там? А? Кто это? Да ты кто хоть такая-то ты? Что там, с ума шли, сошли, кто это? Приходи ко мне вот на площадь. Приходи, пристёрка. А? Приходи ко мне вот на площадь. Это что за ебанутик звонит весь вечер, а? Я сейчас позвоню в милицию. А чё? Чё за ебанутик привязался, а? Сейчас в милицию позвоню. Да ладно, ладно, ты мне сказки-то не расскажешь. Я тебе расскажу сейчас, блядь, сказку. Ёбаный ты козёл. Не хочешь? Ну, да? Целый карман шампанского принесу. А чё, подумай хорошо, дай. А кому хоть вы звоните, я не понимаю. М? Кто ты по виду? А? Да какая разница, кто по виду? Я тебя спрашиваю, к кому ты звонишь? В чем будешь одета? В пизде. Вот, приходи. Да. Если я лучше тебя. Тебе чего надо, блядь, а? А я лучше тебя еще в 10 раз. Да ты, козел ебаный, перестанешь звонить или нет, блядь? Да ладно, ладно, ты мне... Я тебе нахуй башку оторву, сучонок ебучий. Вот. Понял, нет, еще раз позвонишь, бля. Приходи к церкви. Я приду, бля. Приходи, поебаться хочешь, вмажу. Чмо ты, ебаная. Вот приходи, приходи. Ага. Алло. На каком транспорте тебе ехать? Слушай, гребаный спидосифилисник. Ты отъебешься, нет от меня? Я если к тебе приду сейчас. Я... Приходи. Приходи, приходи. Хуй сосать. Буду ждать. Нет? Приходи. Хуй сосать будешь. Ты скорее будешь свой хуй сосать. Ты проститутка, ты мать. Понял? Блядь, а? Ах ты ебаная, что ты меня проституткой называешь? Да как он? Спидосифилик вшивой, ебаной. Мандавошечник. Питермонка, блядь, мать. Это ты проститутка-то ебучая. Понял? Ты что думаешь, только бабы проститутки? Да мужики-то все, блядь, проституты, как один. почти. Нахуй я тебя видел, понял? Ёбаный ты в рот. Хоть бы, блядь, голос нормальный был. Опился, что ли, сука? Я пизду от таких, я не только пизду, да глаза не пачкаю, я не смотрю в ту в сторону, в таких, на такую. Какая... А не только, что, блядь, пизду пачкать. Как дураком живешь на свете, блядь. Алло? Сейчас я подговорю. Слушай, хуй ёбаный. Если бы ты был нормальный мужик, ты бы не раззванивался, понял? Я понял вот... или нет, мразь ебучая? А, блядь, теперь что? Подонок! Подонок! Подонок! Успокоишься, да? Подонок! Я говорю, кому ты звонишь? Подонок! Ты сучка, блядь! Подонок! Два! Подонок! Я вот ходил слушать... Подонок! У тебя что, в голове? Подонок! Что ли набито? Подонок! Хуйна! Подонок! Хуйна! Ты не хвастовать своим хуем, своим шкварцом. У тебя комару, блядь, на твоем хую делать нечего, поэтому ты и хвастаешься. Если у мужика хуй хороший, он никогда не похвастается, понял? А на твоем хую комару делать нехуй. Ну как? Присесть негде. Если он сядет, то только двумя лапками будет держаться. Остальные места нету. Понял? Нет. Ёбаный подонок. Ой. Безмозглый. Безхуёй. Ёбаный. Ты представь себе, я тебя... Без хуя ёбаной! Кастрат ебучий! Мразь ебучая! Урод! Сучок, урод! Блядь! Урод! Ремонт-то, блядь! Урод! Твою мать! Урод! Урод! Раз, ты ёбаный! Урод! Урод демографический! Демографический урод! Казаль ты... Урод! Козёл! Машенька, проститутка. Блять! Проститутка! Фасовка. Грязная, мочальная! Ёб твою тебя мать, яти! Таких, блядь, у церкви-то сидит, вон, милостину собирают, блядь, когти, как у хуй знает, у кого стричь не знают как. Завернувшиеся. Ты чё, хуй сосед? Волосья, блядь, вши бегают по волосьям. В церковь-то через вас мимо проходить, блядь, брезгливо. Из-за этого я в церковь не хожу. Да, да, да, да. Козёл ёбаной. У тебя ни родных нет, никого, ни друзей. Да. Алло. Да. Ребята, я вас поздравляю с праздником. Дед, ты надоел, я болею, лезу с температурой, а ты звонишь как это, долбоёб. Алло. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. А слоёбина, иди нахуй. А? Ты чё? Мама, отстань. Алло, ты чё, блядь, доёбываешься до меня? Иди нахуй, проститут ёбаный. Ой-ой. Чего ой-ой-ой? Сейчас, блядь, нахуй получишь у меня. Вызову, блядь, наряд, тебя ебану. Алло, слышь ты, придурок. Блядь, твой номер вычислили. Уёбище. Жди, блядь, гостей после праздников. Понял? А зачем тебе? Будем с тобой, блядь, хуй встречаться. Тебе, блядь. Будем встречаться с тобой в другом месте. Нельзя. Козлина. Праздник, между прочим. Да пошел ты нахуй. На нос ты, мать. Там, блядь, обдрочился, что ли? Бабы у тебя давно не было. Ты что сюда звонишь-то, тварь? Отстань. А? Я говорю. Тебе что, блядь, надо-то? Не, ну давай. Что, блядь, мужиков, что ли, сука, прислать, блядь, чтоб тебя отъебали во все дыры, блядь? Козлина ебаная. Да. Да? Что, захотел, что ли, блядь? Я побью. Вот сиди, сука, и дрочи, а сюда больше не звони, понял? Я тебе говорю, позвонишь, твой номер, блядь, я определила. Блядь, ну ты что, трусы аж рвутся, нахуй, ёбку. Да пиздец. Проткнул. Тебе поговорить, что ли, не с кем? Что, недавно освободился, что ли? Да. Уёбок. Да? Ну. Иди вон, блядь, на улицу, там баб дохуя голодных ходит, они тебя ближут. Если хочешь, понял, вот придурок? Тебе, по-моему, еще пока не было хороших. Чего? О! О-о, блядь! Очко свое разуй, блядь, алкаш ебаный. Там... Че звонишь-то сюда, придурок, ты вообще? Ты вроде там ничего, симпатичный. Да, ты что, меня видишь, что ли, блядь? Ты бы мне хуй отсосала. Да что ты, блядь, да? Я... Пусть тебе твоя жена сосет, блядь, у тебя там. Тебе. Чего? Да, того, блядь. Да не разговаривай. У тебя уж там нет ничего, блядь. Чего у тебя там трогать-то? Все нахуй, пошел. Заебал звонить. Что я тебе говорю, раз позвонишь, блядь, я сейчас пришлю мужиков, тебе пиздец. Понял? Это будет твой последний сегодня день твоей жизни, блядь. Понял? Ты хуй, блядь. Вот иди ты нахуй, хоть ты там, блядь, перевернулся, мразь. Сто раз. Вот, поймал, был упадил, нахуй, вы. Ебать, меня зовут Белях, я яичками трясу, живу, часа не зашла на в лесу. Вы кто? И вы сидели на трубе, а упала говно на голову. Кто сейчас за говном? Ты, блядь! Матери, отдай пульт. Алло. Алло. Пиздец, блядь, нахуй! Пиздец, ты что, ненормальный мальчик? Ты знаешь, что тебя в жизни ждет за такие слова-то? Козел. Ты закончишь плохо. Ой, пипец. Тебе в школе надо учиться, а ты придурков слушаешь. Своих там или отцов, или кем они тебе приходятся. Дурак ты, мальчик. Вот что я тебе скажу. Алло. Вот тебе уже бы засунуть, блядь, пизду. Ох, и смело бы бегала бы. Ёбаный ты в рот. Я думала, хоть кто-то звонит. А это, блядь, мразь вшива в тифилис назвонит. Ёб твою мать. О, блядь. Ты бы, блядь, умный был. Стало быть, у тебя в хую больше мозгов, чем в голове. Как а ты умна. Ёбаный ты в рот. Да, о, как и а ты умна. Ты, мать, дети. Добросовестно. Да как тебя, блядь, пизда матушка родила? Она, наверное, вся испроклялась. Пошла ты нахуй. После того, как... На какой хуй? На твой, на котором комару делать нечего? А во мне, ёб твою мать, 110 килограмм. Ух. Мне знаешь, какой хуй-то? А у тебя комар не вместится на твоёк хуёк. Бессовестно. Понял? На твоёк хуёк комар не вместится. Всю съели весь твой хуй. Тебе еловый кол бы, блядь. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, леди прекрасная, а? Ой, ты разъебу твой, ты мать, я думала, кто-нибудь тут напишет, звонит. А тут, блядь, звонит какой-то мандавошенький. Фу, блядь, я тебе... Ты понимаешь, я пишу. Алло. А ты не могла бы свою пизду полизать сама? Слушай, полежи сам. Свой хуй, понял? если тебе делать нечего там, кроме как хуя полизать, позвони по номеру 30254. Она любит таких. Да. Так ты что? Да ты что? Ты просто меня не видел. Если ты увидел, ты влюбилась в меня с первого взгляда. Позвони по 20354. А я-то думал, ты нас знаешь. Алло? Пидорас, ебаная, блядь, а. Батюшки, господи. Ты, блядь, хуев. Я говорю, и бога не боишься ты. Что это такое? Гургас, здравствуйте. Алло. Заказано на ваш адрес. Ро. Давай. Гургас, здравствуйте. Что это такое, а? Человек, блядь, взрослый человек, блядь, такой дурной, а? А? Чего молчишь-то? Что вы вообще хотели? Вы взрослый человек и материтесь. Как вам не стыдно? Заказано на ваш адрес пиво. Где ты живешь? Охрана общежития 2. Здрасте. Здравствуйте. Слушайте, а тебе брат это платит? Индиану или вафлю дают? Вы куда звоните, молодой человек? Поговорить, пообщаться. С кем? Вафлю тебе дают, да? Вы не отрывайте меня от работы, пожалуйста. До свидания. Да. Охрана общежития 2. А, ну, какие ж там, в какая нам палата грозится? Мужчина, давайте вы не будете меня отрывать от работы. Тебе вафлю хочу. Что это такое? Так прекратите звонить. Вам что, заняться нечем? Тогда... Сейчас позвоню в ГБР, и тебя найдут. Не надоедает этот звон. Это что за дела-то? Прекратите звонить везде. Четвертое общежитие. Ну нахера это делать, слушайте. А? Это кто? А, ну, какие ж там, в какая нам палата грозится? Мужчина, вы звоните в общежитие. Вы что хотели? Поговорить. Поговорить? Мне некогда говорить, я работаю. Да. Да ну, глупость. Какая глупость? У кого глупость? Вафлю тебе дают, да? Кого? Ага, вафлю у тебя во рту, я чувствую. Ой, мужчина, вы не звоните сюда больше, это общежитие. Ничего себе. До свидания. Как? Нам некогда разговаривать. Как же туда попал? Да. Алло. А. Здрасте. Здрасте. Слушайте, а тебе платят, это платят? Деньгами или вафлю дают? Пошел ты нахуй. А? Да. Здрасте. Здравствуйте. А давно не звонил, я ж соскучился, знаешь. Ты заколебал. 13 на связи, 45. Голубки вы все заперли. Ваши голубки, какие ж вы гарные. Еще раз звонишь, в милицию попадешь. Петушок, блядский, падла ты. 13.45 на связи. Да. Ты в милицию сейчас попадешь. Ага, вафлю у тебя во рту, я чувствую. Сейчас ты будешь почувствуешь. Тебе вафлю. Ну, тебе в одно место. Мне уже терпеть. 13.45 на связи. Шалава ты счастная. Да? Ты, блядь, петух, позвонишь еще раз, блядь. Ты... милицию сейчас поймешь. Блядьки, падла ты. Петельна. Привет. Здорово. Я по делу. Чего ты поможешь мне теперь? А? Кому, куда звоните? Надо пилить, колоть, укладывать. Перевод... Куда звоните-то? Вот. Котельную. А? Алло. Чего ты поможешь? Котельную. Чего ты поможешь мне теперь? Это котельная, ёб твою мать. Дрова вон резать начал. Алло! Ничего ты меня не понимаешь. Блядь, это котельная, куда ты звонишь-то, ёб твою мать, заебал уже. Да кто ты, что за этот, за таракан там? Сам ты, блядь, таракан. Ты мне чего-то тут, какую-то туфту гнешь? Дурак ты. Котельная. Слушай, мне эта демагогия твоя не нужна. Мне да? Тоже ты заебал, звонишь тут, ёб твою мать. Это котельная, рабочая, блядь, рабочая котельная. Чего, тебя свербит, что ли? Это у тебя свербит, куда ты звонишь-то? Я бы тебе сказал, если бы рядом бы был, я бы тебе сказал, сопля зеленая. Котельная. Чего ты расхуесосился? Ну и шайтан. Ты нахрена сюда названивался-то? Чего тебе надо? Кто ты? А ты кто? Да кто ты, что за этот, за таракан? Блядь, это котельная, ты понимаешь, что котельная это, котельная. Ты чё? Производство, ёптай. А кто это ты такой злой? Ну, ты сегодня в бане была? Пошел ты в омут! А? Котельная. Это хулиганы звонят. Ты заебал хулиган, понял? Так говори со мной! По башке нахуй, надаю. Ты сегодня в бане была? А? Пидор ебаный, блядь. В гости приходи, если так. Да, слушаю. Голубки вы все запряжие. Ой, голубки, який ж ви гарні. Чого такое? Гамно ти, сарана. Я думав, ти в этом году поумнієш, а ти ніхуя і не поумнів в этом году. Дурак, дураком ти останешся, блядь. Петушок, блядьки! Да, слушаю. Это свин совхозный. Грыша? Да. Петушок, блядь. Бабушка, опять алкоголик звонит. Хамно ты, ёб твою, ёб. Да ты дурачок есть дурак, блядь. Тебе в придорожном только место. Накормлю. Да. Ты знаешь, что я лучше тебя... А я тебя еще в 10 раз. Кого доехаешь? Поебаться хочешь? Такой здоровый. Да. Не хочешь? А? Ты чего звонишь, блядь, козлина? Приходи. В церковь приходи. Еще звякнешь, блядь, и башку отломаю, нахуй. Все, весь год будешь. Ты черт, ты прекратишь, нет, блядь? Чё, я шампанского принесу, да? Целый... Ты нахуй сейчас отсосёшь у меня, понял, блядь? А чё, подумай хорошо, да? Вот и подумай, блядь. Так вот... Сразу звонить, нахуй. Мажу. На площадь. Чё, придёшь? Ты, козлина, я сейчас тебя найду, блядь, и завалю. Вот, приходи. Понял? Приходи. Ну, в 12, ладно, будешь ходить там, да? Черт! Ты ебанулся совсем, наверное, да? Ну-ну. Так я тебя добил, нахуй, вообще. А чё, подумай хорошо, да? Вот подумай хорошо. Я тебя сейчас пойду искать, найду и кончу, нахуй. Ну, понял? Ну, приходи к церкви. Ну, ты кончишь, нет, блядь, а? Придёшь? Пошел нахуй. Алло, пошли в жопу. Ты знаешь, что я лучше тебя... А? Лучше тебя еще в 10 раз. Я не понял, ты кто, блядь? А? Ты кто? Бедя, ты что ли, блядь, дуришь? Ну-ну. А кто ты, блядь? Вот приходи, приходи. В церкви приходи. А? Ну, приходи к церкви. Да пошел ты нахуй, ебаный мудак, блядь. Буду по улице ходить и убить. Алло? Кто там? А это кто? Да ты кто хоть такая? А? А вы куда звоните-то? Приходи, поебаться хочешь, мажу. Это кто это такой, а ну-ка скажите. Такой здоровый вмажу. Все, весь год будешь чувствовать. Я сейчас психушку вызову. Вот, приходи. Я говорю, я сейчас психушку вызову. Че, я шампанского принесу, да. Целый карман денег. Я говорю, я сейчас психушку вызову. Ты знаешь, что я... Да ладно, да. Я вот звоню специально, потому что вы мне нравитесь. Что ты с ума сошла, что ли, блядь? Потому что я так хочу. Да. Я вот звоню специально, потому что вы мне нравитесь. Алло. Да там пьяный кто-то на проводе-то. Ты сама-то пьяная. Каждый день, даже ночью теперь буду звонить. Алло. Да, я вот звоню специально, потому что вы мне нравитесь. Я вызову, напишу заявление в милицию, чтобы разобрались с этим телефоном. Вот не отговаривайте меня, буду. Да? Сейчас приду, блядь, в дом ваш, нахуй, и выебу вас всех там, нахуй. А? Что замолчал-то? А вы кто? Мужчина. Сейчас я тебе пришлю, тебя выебут. А я буракин. Алло. Давай встретимся. Слышь ты, хуй глупый. Ты чё, кобыла, охуел, что ли? Ты чё, блядь, попутал, что ли, дьявол? Ты кому звонишь-то? Ты чё пришёл, блядь? Кто говорит это? Я её здесь вот поймаю в подъезде, нахуй, и выебу, нахуй, раком, нахуй. Это кто, блядь, звонит-то, ёпта? Морзи. Дьявол ёбаный, блядь. Я не здесь, прям. Да. Что ж так обосралась, аж пизда в гамне, блядь. Слышь, ты чё, пидары, ты кому звонишь-то? Ты, блядь, хоть ты чё, блядь, ты в себе вообще? Сейчас. Хуя ты, блядь, буду? Дом, чего? Нахуй. И выебу. Ты кому звонишь-то, хоть, блядь, понимаешь вообще? Дыра ебаная. Кому ты звонишь-то? Да? Ты чё, блядь, буду, хочешь подвигаться, что ли, или чё, блядь, словоблудие, что ли? Дырка, знаешь, что говорю? Встретить. Чего? Где ты нам встретишься? Ну иди, где ты там находишься? Машина у меня крутая, нахуй, джип. Какая? Дьявол ебаный, кому-нибудь другому звони, я тебе говорю, слышь ты? Пидармерия. Скажешь, давай. Давай. Алло. Алло. Да. Ребят, я вас поздравляю с праздником. Алло. А это кто? Ну куда звонить? Разговариваю с тобой, мужчина. Евгений Александрович. Не, ну в садик звонить. Сейчас приду, блядь, в детский дом ваш, нахуй. И вы, ебу вас всех там, нахуй. Алло. Да, я слушаю. Ну что молчишь ты? Я слушаю, говорю, да. Хуесос ты, блядь. И пидорас, блядь, в жопу шоколадную ебись, нахуй, иди. Ты что за чмо такое, блядь? Ты... Иди сюда, я с тобой сейчас тебе бошку оторву. Приходи в школу. Давай, иди сюда, блядь. Приходи, я говорю, если ты мужик. Ну, выходи, тут идти тебе, блядь. Через 15 минут я буду здесь вот. Давай, заходи. Че, бабло тебе еще давай. Какое бабло? Заходи сюда, я тебе сейчас рыло начищу, козел, блядь. Я защику даю, вот, таким же, как и тебе. Сам соси хуй сос. Будешь сосать, как положено. Алло? Ро? Да? Вашего Аллаха, блядь, это русский бог ебет в жопу. Вашего Аллаха, твоего, это, Аллаха, блядь, гонорить надо в это, блядь, в лагере что-то. Ну ты ебанько. Аллах тебе это спасает, видимо, по-своему. Я говорю, ну ты ебанько. Вашего Аллаха, блядь, это русский бог ебет в жопу. Аллах, ты чё, хуй сосёшь-то, а? А? Ты больной, на все головы видно, ебанько ты. Вашего Аллаха, блядь, это русский бог ебет в жопу. Ну, ничего страшного, вытерпит. Аллах. Твой бог, ебанько. Хуй сосать будешь, нет? Ты, наверное, сосёшь, да? Он... Само собой, подходи. Ебет вашего Аллаха, блядь. Да, подходи, больной. Вашего Аллаха, блядь, это русский бог ебет в жопу. Проститутка, блядь. Пошел ты нахуй. Че молчишь? А я тебе, блядь, принесу я тебе 500 рублей. Хуй сосать будешь, нет? Определи номер, сейчас мне вот домой звонят. Определи номер быстренько. Давай. Алло. Вашего Аллаха, блядь, это русский бог ебет в жопу. Ну, дальше что скажешь? Хуй сосать будешь. Ага. Хуй сосать будешь, нет? Буду, обязательно буду. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Я знаю. Тебе больной, тебе туда дай, тебя, блин, тебя вытрахают все, твою мать. Я маму твою трахаю. Номер. Да позвони туда ребятам, пускай определяют номер. Ну все, давай, жду. Алло, чего молчишь? А тебя кто трахает? А? А тебя кто страхает? Слушай, я тебя. Я маму твою трахаю. Да что ты? Да. Ты сможешь хоть? Да. У тебя хоть стоит больной? Да. Тебя трахали, твои трахали и будут трахать тебя. Больной ты, больной на голову. Я тебе пизду, что... Я хуй не стоит, а ты еще мне херню какую-то лепишь. Нахуя я видел тебя, это, ёб твоим, это, нашелся друг. Вот я говорю, у тебя хуй не стоит, а ты мне звонишь. Больной ты на всю голову, ебанько. Нет, ну как нет? Чего? Ну как нет? Ты хоть соображаешь, что ты говоришь? Блядь. Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Так мы не друг друга, а тебя трахаем. А? Тебя трахаем. Тебе, блядь, трахает там, наверное, в жопу ёбнуть. Да, и чё? Надо в жопу тебе ширять. Так переходи, хули ты по телефону дозвонишь. Мы все равно мы вас найдем и накажем. Ой, слушай, что ты говоришь-то? Ты вот ждешь, ну? Мусульмане, блин, какие они? Это мусульмана, ебаного. Че, тебя всю жизнь мусульмане трахали, видно? Тебя и твою жену? Мусульманский шаг. Я говорю, тебя и твою маму ебали мусульмане, видно? Нет. А? Конечно, нет. Да, по-моему, да. Тебя всю жизнь мусульмане ебали, а ты не знаешь, что сказать. А я тебе говорю, нет, ебаный ты, блядь. А я тебе говорю, что да, значит, точно тебя ебали мусульмане. Тебя и твою маму, блин, взяты всем вашу семью. Значит, ебали они вас как хотели. Вашего Аллаха, блядь, это русский бог. Ты больной уже на все головы. Вашего Аллаха, блядь, это русский бог ебет в жопу. Ты мусульман? Ро. Тебя еще мусульмане не трахают? Мусульманская, блядь, подлюки. Тебя еще не трахают мусульмане, да? Нахуй ты нужен вместе с мусульманами? Так они же тебя трахали во всю щель, а? Ебанько. Тебя и твою маму. У тебя ни родных нет, никого, ни друзей, блядь. Дурачок ты на свете живешь. Они же тебя и твою маму трахали во всю, мусульмане. И жену твою, и всех взятым вместе. Вас всех дотрахали, видно. Зову по тебе, блядь, в глотку. Вот слышишь, Яга, да? Тебя, вас всех дотрахали, мусульмане, видно. Тебе обидно. Суки ебаные, блядь, это мусульмане хуево. Ну и все, успокоился? Я маму твою трахаю. Так тебе до моей мамы не добраться, ебанько. Нет. Нет. А вот тебя, да, вот твою семью, да, трахают во все щели. А если я тебе приду, блядь, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? Да, обязательно переходи, буду ждать. Гандоны. Смотри, вас, во все щели вас трахают там. У себя страхи. Во все щели вас там трахают. Ничего не получишь. Получи, что как получи. Тебя затрахают, и твою семью всех затрахают. Но... И увидишь, услышишь, узнаешь все. Ты слово знаешь, ты пошел ты нахуй. Я тебе сказал, и тебя, и твою семью всех будут трахать подряд. И будешь смотреть, ахать. Нашелся, блядь. Какая пизда тебя родила-то, блядь. Дурак, дураком живешь на свете, блядь, а. Пидорас ты, ебаный, блядь, а. Тебя что, мало трахали? Мало ебли? Мусульманский ишак. Тебя мусульманский ишак трахал, что ли? Хоть ты ебитесь там, блядь, пидорасы ебаные. Тебя что, мусульманские ишаки трахали тоже? Я уже насрал на вас. Ну я тебя спрашиваю, тебя вас, твою еще семью и мусульмане ишаки тоже трахали? Ебли вас во все щели? Осталось только тебе еще в нос сунуть, да и все. Машенька, блядь, проститутка. Я говорю, тебе осталось еще только в нос сунуть, и все. Пизду ты попал. Во всю щели, видно, вас трахали. О, вот так и будешь ахать. Трахают тебя там, да? Меня-то да, само собой. Да. А тебе что, завидно? Нет. Ну а хули тогда спрашиваешь? Куда? Я тебе сказал, придут вас, всех затрахают. Вот это же мусульмане, придут вас всех трахать. Тебя, семью твою, жену, мать твою, если она есть. всех вас затрахают. За все, на все шели. У тебя места не останется. В рот тебе дадут, будешь сосать часами. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, теперь чтоб повесили. Вот, скажи, пускай переходят. Скажи обязательно. Обязательно буду ждать. Понял, больной? Обсунуть надо, жесть. Кончить на тебя, оставите. Чего? Встретимся где, скажи, да. Я хочу посмотреть на тебя такого дерзкого, бля. Мантуры где еще? Да мне похуй на тебе, чмо, блядь. И что за ты что за передруг-то? Ты откуда такой взялся? Давай ты тоже будешь нормально разговаривать. Да я нормально разговариваю, я не знаю, кто у тебя там матерится все. Куда ты меня, да, блин, лепишь-то, херню какую-то? Если ты мужчина был бы, блядь, ты бы сейчас что-то сделал бы. Ты мне предъявляешь что-то непорядочное, да? Ты, сучонок, где ты находишься, в Мантрово или где? Ты откуда вообще звонишь-то? Открой, встретимся, блин. А? Ты откуда хоть звонишь-то? Если у тебя хоть яичко одно между ног есть, бля, я тебе еще раз говорю, поселок Шамхал, бля. Или ты своим анусом слышишь, бля? Чё, поселок чего? За ты эти новости на ремни можно порезать. Да что ты говоришь-то хоть? Иди, резать, хрену, тебя взял хоть? Резать, хоть собрался ты кого-то. Иди нахуй, да заебал. Ты дурачок ты. Ты у тебя хоть резан, когда стоял, чтобы нож поднять, чтобы кого-то резать? Или тебе там суфлеры нужны? Так, ладно, давай. Ты мне адрес скажи, через минут через 15 буду. Эй, короче, кто тебе это там подсказывает, жесть? Передай ему, что я его мамина маму ебал, бля. Вообще, я один сижу пока. А ты мне адрес скажи, я сейчас буду у тебя в гостях. Куда приехать? Да я тебе адрес скажу, я сейчас приеду к тебе. Куда ты приедешь, бля? К тебе, придурок, к тебе, гости. Кто ты такой по жизни вообще есть, бля? Ну, я не знаю, вы же звоните, ты же мне звонишь. Что ты вообще, что ты за человек такой, по телефону так ругаешься, блин? Да ты ебанько, ты где-то сидишь, как с тобой надо разговаривать? Кто мне звонит, да вообще, вы кто такие-то, суки? Ну... Ты же меня, блин, учить будешь, кто мне, куда я звоню, да? Это вы передурки набираете, хуй знает куда, по пьяне. Нажрете там, накуритесь, блин, потом звоните, что ли? Сука, если я номер определю, так я приеду, я вас там всех выебу, сука. Просто праздник, и не хочется настроение портить. На тебя чисто плюнуть надо, жесть. Кончить на тебя, оставите. Так плюну, хули ты не плюешь, а хули ты по телефону разговариваешь. Я говорю, давай выйди куда хочешь, давай сейчас подъеду. Подожди, подожди, ты знаешь, что за месяц сейчас идет? Да, ты знаешь, что я сейчас номер вычислю, я цену вас найду. Сейчас, слава богу, все нормально, все можно узнать, откуда чего звонится. Я цену найду вас.